320. В тумане отыщешь путь, ибо я с тобою. Знай неизмеримость вечного созидания, форму бесформенную, звук беззвучный. Разумей радость созидания и возрадуйся мудрости Создателя. Слава вечного бытия сияет в звездах, и мощь его знаменует высочайшие пики земли. Среди долин и гор, среди лесов и полей ты странствуешь в поисках учителя. О, неразумный, к чему ходить далеко? Я здесь, твой учитель. В душе своей храни мысль о служении благу. О, владыка молений моих, будь милостив к устремлению моему, не осуди меня за прегрешения мои. Дух мой поет песнь, твою песнь, но устало тело мое, и члены мои не слушаются меня. Ученик, найди силы завершить устремление. Мужайся, тело не должно мешать пути твоему. Учитель, я вижу лик твой, я зрю милосердие твое. Ученик, здесь я, но ты в своей слепоте забыл о присутствии моем. Вечно, неизмеримо, велика и возвышена истина, но ищущий подойдет к ней легко и овладеет ею.